«Босс!» — крикнула ошарашенная Грейс, чем привлекла их внимание. «Он исчез!» «Что?» — вскрикнула Лизбон и быстро подошла к допросной со стороны одностороннего стекла, чтобы наблюдать за допросом. Там действительно никого не было. Джейн сжал кулак, его взгляд опустился на пол. Снова. Он вновь потерял нить, ведущую к Джону. «Перекройте все выходы из здания!» — стал раздавать приказы Лизбон. Он не мог далеко уйти. «Как он вообще смог?» — не понимал Риксби. «Ему помогли, пока мы отвлеклись», — тихо сказал Джейн. Конечно, он удивлялся происходящему. Снять наручники не проблема, он сам способен на подобное, но вот уйти из допросной так, чтобы они, стоящие рядом, не заметили, ну, он уже делал подобное. Впрочем, возможно, здесь не все так просто. А его последние слова: «Да, вот и побывал в допросной, можно сказать, одна из целей выполнена», — проговорил я, заказывая в кафешке неподалеку от здания КБР горячий шоколад и чай. «Люблю я этот напиток, это я про первый, что тут поделать». Да, разговор вышел интересным, первый раз ощущаю, будто меня сканируют глазами. Вообще мне интересно, когда он придет к мысли, что я не врал. Конечно, вряд ли сразу, тут нужны какие-то более вещественные доказательства. Впрочем, не то, чтобы мне прямо свербело от желания что-то кому-то доказать. Я помог просто потому, что хотел, хотя взрыва и так не должно было случиться. «Спасибо», — кивнул он той, кто сделал ему его заказ, заплатив из своих сбережений, которые он достал из инвентаря. По новостям показывали о недавнем взрыве на заправке, а после кадры с Бертрамом, лысым мужчиной, главный КБР в данный момент, который говорил, что преступление раскрыто. Если не ошибаюсь, то в сериале он оказался далеко не положительным персонажем и сообщником Красного Джона. Точнее, у Джона целая информационная сеть между продажными копами, которые прикрывают друг друга, чтобы самим не пойти на дно. И там действительно много разных людей. Именно из-за этого Джейн долгое время не мог поймать серийного убийцу. «Недальновидно оставаться здесь для того, кто только сбежал из здания КБР», — спокойно произнес Патрик Джейн, присаживаясь за мой же столик, но с противоположной стороны. Он был напряжен, это я видел прекрасно. Даже не сказал о своей догадке своей команде. Приподнял я бровь, делая глоток напитка. Эх, хорошо пошло. Впрочем, чего и следовало ожидать. Я не был уверен, что моя догадка окажется верной. Твои слова про горячий шоколад в конце в округе немного мест, где, собственно, есть такой напиток, это кафе, ближайшие. Спокойно ответил тот. Чай это тебе. Я почему-то был уверен, что ты сможешь найти меня. Улыбнулся я тому. Тот скосил взгляд на чай, вынул руку из кармана пиджака, в котором был пистолет, и приподнял чашку, принюхался. Зеленый и без сахара, прости, не помню о твоих вкусах. Это неплохой чай, кивнул Патрик, сделав глоток. Так тебе известно о кровавом Джоне? О, более чем. И о его структуре с продажными копами, да и не только копами, которые оказывают друг другу поддержку, сказал я, а после застыл. Стоп, это ведь был спойлер, неуверенно спросил я. Значит, так, у меня были подозрения на этот счет. Спокойно принял он мои слова. А тигр-тигр, своего рода шифр только для своих. Именно. Так он постоянно и обставлял тебя, был на шаг впереди, не потому, что он гений, хотя и довольно умен, этого я не могу не признать, а просто у него было много информаторов. Действительно много. После моих слов повисла тишина, и Патрик облокотился на спинку стула, словно бы застыл. Я не лгал, когда говорил, что мы похожи в некотором роде. Главная разница в том, что ты еще способен отомстить, вот я уже нет, некому. Не стал я молчать и решил высказаться. Паршивое чувство, знаешь, так и хочется разнести все к чертям иногда, выкрикнуть скопившиеся эмоции, разрушить гору другую. О, возможно, именно из-за этого я ищу приключения на свою пятую точку. Даже создал организацию с целью не допустить того, что случилось со мной. Помогать людям разных миров. Патрик все еще молчал, но сейчас он внимательно следил за мной. Но внутри я понимаю, что это баловство, что миров бесконечное множество, но, с другой стороны, а почему бы и нет? Меня никто и ничто не сдерживает. Даже здесь я оказался совершенно случайно и решил помочь по доброте душевной, но просто прийти и выложить все на стол, а после уйти, было бы ужасно скучно. Протянул я, да и забавно поиграть по правилам, ну, частично. Вижу по глазам, что ты считаешь меня психом. О, нет, что ты, качнул он головой, это еще слабо сказано. У тебя проблемы с головой, безусловно. Ты никогда не слышал, что не стоит психу говорить, что он псих. Поинтересовался я у того с любопытством. Звучит верно. Я сначала думал, что на него работаешь, но это не сходится с тем, что я вижу. Ты или работал на него и решил пойти против, или просто получил информацию из какого-то другого источника. Ты говоришь, что из другого мира. Это, конечно, занятно, но что меня по-настоящему заинтересовало, так это именно твои знания. Спокойным голосом проговорил он, наклонившись вперед. Я встречал многих эксцентричных людей на своем пути, но ты, другой, по-своему. Ты говоришь так, будто стоишь над всем этим, словно ты недосягаем, непобедим. Патрик взял паузу. Знаешь, люди, которые были по-настоящему ранены, они носят это с собой. Это видно в глазах. Неважно, из этого мира они или из другого, как ты утверждаешь. Потеря оставляет след. Я это вижу и в тебе. Ты говоришь, как человек, который потерял что-то важное, это не спародировать, не сыграть. Я видел вещи, которые тебе не понять, Джейн. Кровавый Джон. Это лишь букашка, если честно. Я видел и худших, намного худших. Припомнил я демонов, которым вообще плевать на мораль, машин, Кэйдзю и Дракулу. Да и этот Джон обычный психически больной человек в возрасте. А ты думаешь, что страдал? То, что ты потерял, и то, что ты ищешь, ничтожно в сравнении с тем, что лежит за пределами этого мира. И что потерял я? Это не соревнование, друг. Выделил он друг. Но то, что ты говоришь, этот мир, другой мир, это звучит как уловка. Что-то, что человек говорит, когда хочет уйти от того, что он действительно не хочет обсуждать, как, например, свою боль, настоящую боль, спокойно сказал он, продолжая анализировать меня. После он опустил взгляд, словно бы собираясь с силами. Я потерял свою жену и дочь из-за кровавого Джона. Я не из другого мира, но эта боль, она настоящая. Ты утверждаешь, что стоишь выше этого, но мне кажется, ты просто пытаешься осмыслить все это, отталкивая все, убеждая себя, что тебе нечего бояться, что ты все контролируешь, высказал тот свое мнение, делая глоток чая. Ха, выдохнул я и одновременно хмыкнул. Бояться? Нет, я оставил страх позади, во всяком случае большую его часть. Но вот ты охотишься на призрака, но я могу дать тебе ответы, может быть, даже показать тебе правду, хотя тебе она может не понравиться, может быть, но правда всегда такая, не правда ли? Никогда не то, чего мы хотим, но всегда то, что нужно. Так что скажи мне, в чем твоя правда? Ты говоришь, что ты не отсюда, что знаешь что-то, что же это тебя заставляет не спать по ночам, придумывать все эти выдумки про другой мир, закрываться. Патрик продолжал, он мыслил шире и пытался заглянуть за тайну. И зачем ты даешь мне эту информацию о кровавом Джоне? Что тебе за это? Потому что я знаю одно, никто не отдает власть просто так, а знание о нем это власть. Закончил он с потяжелевшим взглядом. Потому что это весело, это нечто новое, да и почему бы и нет, ты бы и так добился своего, я просто пропускаю некоторые моменты, сказал я, добив свой горячий шоколад со сливками, и мне нечего опасаться, в этом мире нет никого, кто бы смог вызвать моего опасения, между небом и землей я непобедим, искренне улыбнулся я ему, возможно, мы сможем найти общий язык. Глава 38, воплощатель перемен, здание КБР. Калифорнийское бюро расследований, агент Лисбон, женщина с большим опытом расследования и с самым высоким уровнем раскрытия преступлений в отделе, была зла, расстроена и недоумевала, как внезапный подозреваемый пособник кровавого Джона смог сбежать, да так, что никто не заметил, но это еще не все, и это ее неимоверно бесило. Вот Риксби добыл записи с камер заправки, с момента, как вы приехали и до момента приезда патрульных, рядом никого не было. Никаких машин, ни людей, никого, объясняла новую странность Ван Пелт. Но как это возможно? Как тогда он оказался внутри? Недоуменно спросил Риксби. Слепые пятна, спокойно ответил Чо. Такие имеются, но, чтобы пройти в здание, нужно в любом случае засветиться, но нет, я ничего не смогла найти, расстроенно поведала рыжая, не способная понять, как такое произошло. Но он оказался там, за нашими спинами, констатировала факт Лисбон, нахмурив брови. Он не связан с кровавым Джоном, во всяком случае точно не его сообщник, отозвался Джейн, расположившись на своем любимом диване чуть в стороне от столов. Сейчас он как раз лежал на нем, смотря в потолок. Разговор с Виктором дал ему много пищи для размышлений. И, конечно, главное, он пытался подумать, как воспользоваться преимуществом над кровавым Джо, ведь сейчас он знает про его тайную сеть грязных полицейских. Значит, в КБР Крот может быть не один, теоретически. Но с учетом всей имеющейся у него информации, этот Крот должен быть высокопоставленным. Некто, кто имеет доступ к огромному количеству информации, некто, кто может узнавать про операцию. С чего ты решил? Тебе что-то известно? Зная любовь Джейна нарушать правила и делать опрометчивые поступки, сразу пришла к какому-то выводу Лизбон. Я говорил с ним, и прежде, чем ты начнешь возмущаться, он не его подельник, точно нет. Возможно, шизофреник с посттравматическим синдромом, склонный к депрессии, но не подельник кровавого Джона. Он был в кафе Армина, в 100 футах от офиса, и ты молчал. Подошла к нему Лизбон и склонилась над его лежащим телом. «Подожди минутку», — встал он, выставляя руки вперед. «Но могу точно сказать, что он опасен. Не знаю, на кого он работает, но он информирован обо всех нас». И он дал зацепку, выдохнул Патрик. Говорить об этом не хотелось, ведь у него было на примете парочка планов, но они и так многое скрывали от команды. Да и ему нужна будет помощь, чтобы сопоставить несколько моментов. «Я беру свои слова назад насчет обычности этого мира. Я думал, что раз это мир сериала «Менталист», то здесь все будет до банального понятно и просто, считая обычный мир 2010 или около того годов. То есть уже более-менее развитая инфраструктура, интернет становится все более и более популярным и важной частью общества, YouTube уже захватил свою долю, как и многие другие компании. Хотя стриминговые сервисы все еще не очень популярны, если вообще существуют. В общем, словно бы вернулся в детство. Но не тут-то было. Люди не могут ускоряться до скорости гоночного болида за мгновение, пробежать около 300 метров и также резко остановиться. Заметив такую аномалию, я, применив заклинание невидимости, оказался возле того существа, и это был не человек. Это существо словно бы было магическим големом или нечто подобным. Я интерпретировал его жизненную силу как нечто зацикленное на крови. Это был гребаный вампир. И этот вампир тут был не один, их было несколько, и они сюда пришли, чтобы не болтать. Пиздец, вырвалось из меня, и вампиры меня не услышали, хотя я стоял в паре метрах от них. Они склонились над телом какой-то женщины, которая еще была жива и смотрела на кровососов с истинно убийственным намерением. Хотя, присмотревшись, это скорее молодая девушка, недавно вышедшая из подросткового возраста, брюнетка с симпатичным личиком и округлыми формами, ну и кровью на шее и лице, да и лицо больно знакомое. Не знаю их слабости, но сейчас ночь, так что возможно они боятся света солнца, хотя нужно будет проверить. Так вот, вампиры выглядели как люди и не превращались в страхолюдину, но в процессе насыщения кровью по лицу одного из них словно пробегали темные вены, а клыки заострились. Я не знаю, что они делали в Сакраменто, городе, где я его и заметил, но судя по его пути и тому, что их несколько, дела у них какие-то имелись. «Думала, станешь охотницей и сразу перестанешь быть добычей», — сказал темнокожий вампир, который смотрел на девушку взглядом, не предвещающим ничего хорошего для нее. «Марк, нам нужно уходить», — нервно бросил другой белый вампир, озирающийся по сторонам с явной тревогой на лице. «На ней может быть маячок. Нам лучше уже бежать». «Мы не бежим от еды», — улыбнулся клыкастой улыбкой Марк. «Но ты прав, пусть и трус, но в городе мы уже наследили», — выдохнул тот. «Я бы поиграл с тобой и дальше, хотя знаешь, у меня есть идея поинтереснее. Ты же ненавидишь вампиров?» «Да». «Можешь не отвечать, все охотники ненавидят. А что, если ты сама станешь одной из нас?» После его слов глаза девушки расширились, и она попыталась сказать что-то, но Марк взял ее за горло, так что она могла только хрипеть. «Марк правила», — попытался вразумить его третий из них. Вообще всего их было 6 и все мужчины. «Да знаю я», — послышался ответ сквозь сжатые от злости зубы. «Но эта сучка напала на нас и проделала дыру в моем плече. А это больно, знаете ли». Он сильнее сжал горло девушки, которая пыталась освободиться. И тут ей улыбнулась удача, ибо в этот момент прозвучал тихий выстрел и, хотя чернокожий, успел частично увернуться, пуля оторвала ему часть плеча. «ТЦ, верткий ублюдок, а я ведь целился в голову», — сказал стрелявший человек, который целился со стороны дороги. «Они здесь, охотники», — запаниковал один из вампиров и резко ускорился до 150 км в час, побежал в другую сторону, но будто бы столкнулся с какой-то преградой у выхода из переулка, и его буквально разорвало на части. «Правильно, бойтесь сучьей твари, ибо вам не спрятаться от нас», — проговорил тот самый Стрелок, как в следующий момент моментально наклонил голову, увернувшись от удара чернокожего, который собирался проткнуть рукой его голову. И да, рефлексы были сверхчеловеческими, хотя он явно был человеком, но с магией внутри. После подобного с другой стороны переулка стали забегать люди с мечами и арбалетами, оставшиеся вампиры побежали именно туда. Только они не стали повторять участь собрала, а вскарабкались по зданию и спрыгнули на дорогу, перелетая тот самый невидимый барьер. И, конечно, не все смогли этого сделать. Из четверки только двое успешно смогли выбраться и напасть на людей, одного подстрелили болтом, который сразу же взорвался, вырывая кусок вампира. Но даже двое вампиров смогли быстро начать рвать людей вокруг, а те явно не имели таких рефлексов, как первый Стрелок. Завязалась потасовка, и чернокожий проигрывал почти в сухую. Стрелок был достаточно быстрый и силен, чтобы сражаться с вампиром на равных. С другой стороны переулка уже было бы десяток трупов людей, если бы не я. Вампиры их, конечно, успели ранить, но я под невидимостью просто вырывал их из лап смерти, а после уже появился сам. «Советую сдаться», — сказал я, появившись буквально перед одним из кровососов, и тот рефлекторно попытался ударить меня на всей своей скорости и сломал руку. Буквально его кулак превратился в кровавое месиво. «Сам виноват», — схватил я его за шею и свернул ее, а после рывком оказался у другого, он повторил судьбу первого. «Это было чрезвычайно легко», — произнес я, улыбнувшись, а вокруг были те самые охотники, которых я спас и которые сейчас не знали, что делать, ведь для них я тоже явно не человек, не с моей силой. Проигнорировав их, я пошел в переулок, на мгновение почувствовав препятствие, но оно словно бы просто лопнуло, не способное сдержать меня, и это вызвало своеобразную ударную волну, которая откинула всех других охотников в стороны. Сейчас в живых остался только один вампир, тот самый Марк, и он еще держался против человека, но из-за раны сдавал позиции. «Ты хорошо держалась». Подошел я к девушке, которая с явным удовольствием смотрела на проблемную ситуацию вампира. От моих слов та вздрогнула и повернулась ко мне с небольшим испугом. «Прости, что раньше не помог, я не местный, поэтому не понимал, в чем суть разборки». Та не ответила, нахмурив брови, она буравила меня взглядом. «Вы охотники на вампиров?» — с интересом спросил я. «Ладно, вижу, ты довольно молчаливая». Протянул я, а в следующий момент появился возле сражающихся, схватил за голову Марка и впечатал в асфальт, его голова взорвалась словно переспелый арбуз. Ох, не рассчитал, да, полегче. Двумя пальцами я остановил деревянный кол, направленный мне в сердце. «Я пришел поговорить, или хочешь драться?» Кол треснул он сжатия двух моих пальцев и Стрелок отпрыгнул. «Ты кто ты?» — нахмурился тот, взглянув мне за спину на еле как поднимающихся охотников. «Пока тебе это знать не обязательно», — сказал я, стоя уже позади него, и тот застыл. Он никак не мог среагировать на мои движения, для него я словно бы телепортировался. «Меня интересует, что тут произошло, кто эти вампиры, как их много, кто еще есть их сверхъестественные братья, а также ваша организация, вы же организация, можно и так сказать, кружок по интересам», — сказал он, медленно развернувшись. Высокий мужчина с сединой в волосах, твердым взглядом карих глаз, а также неплохой мускулатурой. «Интересный кружок, поподробнее, пожалуйста», — попросил я того. «Может, пойдем поговорим в кафе, тут неподалеку есть неплохое», — видел со стороны. Мужик не боялся, это я мог сказать с уверенностью, но он волновался за своих людей. В его голове крутились вопросы: тоже я за чудовище такое и как бы найти мои слабости. Нападать наобум на меня он и не думал, слишком много неясностей и опасностей. «Странная просьба от таких, как ты, но я не против. Парни, заберите Селин и уезжайте, позже свяжусь с вами», — сказал он, не сводя с меня глаз. И в какой-то неловкой тишине, во всяком случае для меня, мы добрались до открытого кафе, которое работает 24 часа. Все это время Стрелок молчал, анализировал и обдумывал. Спокойно заняв столик, мы смотрели друг на друга пару секунд. «Так, наша встреча получилась сумбурной, но у меня есть вопросы», — начал я задать вопросы, на которые чаще всего получал достаточно прямолинейный ответ. «В этом мире есть вампиры, оборотни, даже ведьмы с призраками. Все сверхъестественное опасно для обычных людей, и охотники в меру своих сил стараются скрывать всю деятельность нелюдей, дабы не было паники. Охотники же организация, насчитывающая уже более 500 лет, но она не структурирована и у охотников подобно лансеру, да это имя стрелка, нет четкой крыши. Они, считай, волонтеры, столкнувшиеся с нечистью, выжившие и желающие отомстить, защитить людей или просто крови сверхъестественных существ. С ведьмами у охотников своего рода шаткий нейтралитет, ведь те просто люди с магией, но именно они и создали вампиров, точнее определенная ведьма. Вампиры созданы с помощью магии очень и очень давно. Лансер отказался говорить подробно про охотников, даже понимая, что я легко могу убить его. И я мог это уважать и после нашего разговора, просто ушел. И я проследил за ним, хотя он пытался петлять по улицам города, сбивая след. В конечном итоге я обнаружил их базу, точнее одну из. Они не сидят на одном месте долгое время, ведь вампиры убивают по всей Америке и не только. А сами охотники довольно слабы перед сверхъестественными тварями. Сам Лансер же является своего рода сверхъестественным охотником. Он тот, кто обладает сверхсилой, ловкостью и реакцией. Такие, как он, получаются в ходе экспериментов некоторых ведьм или еще по каким странным обстоятельствам. И что мне со всем этим делать? Призадумался я. То, что это неплохая возможность создать своих охотников, я и так понимал, но это современности непонятно откуда взявшихся людей будет трудно спрятать. Нужны люди из этого мира, те, кто нуждается в этом, и те, кто хотят стать сильнее, дабы защищать людей от сверхъестественного. Но все это не минутное дело, выдохнул я. Следующий день для КБР, точнее для некоторых его работников, выдался насыщенным на события, и все началось с нового дела. Макс Джейн, под 60, с момента смерти прошло дня 4, сказал Чо, осматривая труп немолодого афроамериканца. Он был мертв, когда Гупта заминировал Динклера, сразу поняла Лизбон. Он же и убил Джеймса, мы нашли пулю того же калибра, что и в теле соседа Динклера, кивнул головой Чо, встав и вновь взглянув на тело. Да, но почерк совершенно другой. Тереза обошла тело, внимательно вглядываясь в детали. Особенно это заметно, если мы взглянет на ухо и глаз. Указала она рукой на его голову. Было видно, что его не просто убили. Цель была иной, это пытка. Гупта хотел что-то узнать, заключил Джейн. Умер он не от ран, у него был сердечный приступ, добавил Чо. Ну конечно, убийца не успел выяснить то, что хотел, все, как он и сказал. Задумчиво протянул Патрик. Виктор, он сказал про Макса Джейна и сказал, что мы здесь можем найти. Легко ответил Патрик, осматривая фотографии. Что? Выкрикнула Лизбон, быстро подойдя к Джейну, смотря в его бесстыжие глаза. И ты молчал? Ну, я не был уверен. А сейчас вот его слова подтвердились. Он может быть сообщником Гупты. Сомневаюсь. Быстро отмахнулся Патрик. И здесь должна быть фото Мадлен Хайтауэр, по его словам. И... кажется, вот она, увидел Патрик фото, упавшее под кровать, достав его, он почувствовал странную смесь эмоций. Тот не обманул, но как он мог знать, если он не работает на кровавого Джона, тогда он работает на кого-то не менее информированного. Я звоню Ларошу, стал тянуться Чо к телефону, но его остановила рука Лизбон. Что, он ведет это дело, так ты ничего не видел, понятно, и, Чо, нам всем нужно пообщаться. Давайте встретимся в Амале, как приедем в отделение. Сообщите об этом Риксби, а так как он не сможет удержаться, Грейс тоже, сказал Патрик, взглянув на комнату, и направился на выход. Что? Непонимающе приподняла плечи Лизбон, разведя руки в сторону, задаваясь вопросом, что Джейн опять удумал. Джейн же уже раздумывал над следующими шагами. Теперь он имеет преимущество над кровавым Джоном, он знает про его структуру продажных копов, а также про крота в КБР. Впрочем, последнее известно со слов непонятного незнакомца, но Джейн был готов поверить в этот вариант. Все слишком складно ложилось на картину произошедшего, также он знает имена из списка Лароша, но лучше перепроверить и поговорить с ним. Но сначала нужно вновь назначить встречу с Хайтауэр и посмотреть, как пройдет разговор. Если все будет так, как сказал Виктор, тогда он должен поаплодировать его умению предсказывать события, или знать о них заранее. Игра начинается, и теперь он не будет в отстающих. Джейн не собирался расслабляться, но он шел по следу Джона и подбирался все ближе и ближе. А если информация со списком и слов Хайтауэр подтвердятся, значит крот с большой вероятностью будущий муж Грейс, Крика Лафлин. И именно он убил тогда Джонсона, того, кто был знаком с кровавым Джоном, кто мог стать пешкой в их игре и дать ему возможность поставить шах и мат. И сначала он убедится в правдивости этого, а после начнет действовать. Глава 39. воплощатель скорби. Разговор с теми, кого он мог бы назвать товарищами и даже друзьями, проходил неплохо. Он рассказал им про то, что Хайтауэр не шла против закона, это была подстава, рассказал о его прошлом плане и рассказал, что Хайтауэр дала им 2 дня, 48 часов на нахождение крота в КБР, после чего она сдаться, ибо боится за своих детей. Она боится кровавого Джона, его внимания, рук, тянущихся словно бы отовсюду, и он это понимание и принимает. Но слова его недавнего знакомого вновь подтвердились. И как он уже знал про Хайтауэр и ее планы, значит, он как-то имеет доступ к ее окружению, даже сейчас, когда она всеми силами прячется. Вопросы, вопросы и вновь вопросы. Осведомленность Виктора была пугающей. Одно дело предположить, что он и сам мог сделать, но попасть в факты, что произойдет, разные вещи. Но все подтвердилось, фигуры на своих местах, игра идет полным ходом. В письме Лароша же было 4 имени, о которых Виктор тоже знал, что возможно намекает, что именно Ларош и мог быть кротом, но Крика Лафлин, как говорит ему его интуиция, самый вероятный подозреваемый, но и 3 других имени исключать не стоит, даже если они безумны. Глава нынешнего КБР, Гейл Бертрам, главой отдела по связи, Бренда Шиттрик, жених Грейс, Крика Лафлин и помощник окружного прокурора, Освальдо Ордилес. Какое-то безумие, он мой жених, непонимающе проговорила Ван Пелт, услышав подозреваемых. Да, 1 из 4 подозреваемых, а если не один из них, то сам Ларош, кивнул Патрик, обдумывая, как вывести крота на чистую воду. И план был уже у него в голове. Кровавый Джон хочет убить Хайтауэр, сильно хочет, должен заметить. Мы дадим всем 4 знать, где Хайтауэр, и так узнаем, кто убийцы, ведь крот сам придет, чтобы завершить начатое, догадался Ригсби. Нет, крот слишком важен для него, он им слишком дорожит, покачал головой менталист. Он пошел какого-то нибудь убийцу, того, кого можно заменить. Как мы узнаем, кто из них дал информацию кровавому Джону, вопросила Тереза. План таков, каждому из них мы, совершенно не подозрительно, выделил он эту фразу интонацией, показывая ее важность. Даем знать про место, где прячется Хайтауэр, конечно же, будем давать разные номера в одном отеле, а сами в это время будем следить, куда именно придет убийца. Быстро рассказал он о своем плане. Простой, как топор, но не менее действенным. И, Грейс, у тебя будет немного измененный план. Ты должна рассказать Лафлину про план, скажи, что не можешь скрывать подобное, придумай что-нибудь. И его нужно отвезти в другое место, пусть он будет думать, что все хорошо. Что, это ты на что намекаешь? Спросила Грейс с покрасневшими от эмоций глазами. Делаю предположение, как раньше. Просто хочу, чтобы твой суженый был подальше от других подозреваемых, так будет безопаснее. Спокойно сказал Джейн, смотря в глаза Грейс и аккуратно взял ее за руку, как бы говоря, не переживай, это сработало. А вот остальные переглянулись, они поняли, что тут есть двойное дно, все же уже привыкли к выходкам Джейна. Ну и ну, качнул я головой, смотря за представлением. Джейн действительно расставил всех как фигуры, даже Хайтауэр, который он пообещал безопасность, поставил под угрозу. Ведь внутренне он уже уверен, что крот именно Крейка Лафлин, но ему нужно в этом убедиться, особенно после всего, что я ему сказал. И лучшего шанса, чем это, не предвидится. Грейс сделала, как и должна была, быстро сдала план менталиста своему жениху, и они вместе посмеялись над идеей отеля. Грейк был взволнован, я это видел, находясь в тот момент рядом, он уже понимал, что его могут раскрыть. Особенно Джейн, которого он и опасался больше всего за проницательность. И вот тут их связь, выращиваемая им с самого начала, дала плоды, из-за чего он избежал опасности, не понимая, что загоняет себя в ловушку. Ведь он думал, что тот план уже исключил его, и видя уверенность Джейна и остальных, когда те уходили, он расслабился и пошел за Грейс к месту, где нужно охранять Хайтауэр, раздумывая, как ему будет сподручнее убить ее и остальных, даже Грейс. В это время в отеле же пришел убийца, точнее пришла. Крик решил очернить имя Бертрама, дабы отвести любое подозрение от себя, в это время убивает саму Хайтауэр. Но он не ожидал, что в доме его цели, когда он достанет пистолет и выстрелит в спину женщины, то из всех щелей вылезли полицейские. Хотя он убедился по своим связям, что здесь никого кроме него, Лизбон и Грейс, быть не должно, даже проверил рядом находившиеся машины. И как это вяжется с кровососами, протянул я, пока, не задумываясь о вампирах. У них там свои разборки, а я пока наблюдаю за потенциальными союзниками. Теми, кто может стать верхушкой единства в этом мире. Единство против зла, сверхъестественного. И не для тупого истребления, а именно для защиты, истребляя тех, кто не может жить мирно. Предатель и крот в одном лице был пойман, Грейс эмоционально разбита, ведь тот признался, что был готов убить и ее, а после по возможности он раскусил капсулу с ядом, находясь уже в машине КБР. И там он и умер, залив все вокруг белой пеной изо рта. Неприятное зрелище, если говорить на чистоту. Но он не собирался облегчать жизнь главным героям и давать наводки на кровавого Джона, ведь тот был известен своими методами. Так что Крик решил уйти по своим правилам, пусть и в последний раз. И вот вся компания собралась в офисе у Лисбон, атмосфера была довольно тяжелая, если говорить на чистоту. Грейс потеряла мужа, причем не просто потеряла, а тот ее предал. Для Джейна же потеряна очередная ниточка к кровавому Джону, как бы хорошо он ни разыграл карты, всегда есть место неожиданности. Они хорошо приготовились, убедились, что все, кто хватает крота, проверенные ребята, но капсулу с ядом во рту никто не ожидал. Даже сам Джейн, пусть и успел перекинуться парой слов с предателем, но сразу понял, что к чему, а там уже было поздно. Теда, тот сказал про тигр-тигр, подтверждая свою причастность к кровавому Джона. И стрельбы в торговом центре не будет, ведь Джейн не смог увидеть того самого кровавого Джона, они просто не встретились. А это, значительное событие во всем сериале, момент триумфа Джейна, пусть и не пройдет много времени, как он поймет, что это был не убийца его жены и дочери. Но именно это стало важной чертой в истории Патрика и в «Менталисте», говорил я вслух. А с каких пор я пытаюсь строить какие-то сложные планы? Вдруг замер я, находясь возле здания КБР, смотря за тем, что там происходит с помощью зеркала, подобное тому, которое я отдал Риэль. Пусть другие строят сложные планы для меня, я предпочитаю смахнуть все с доски к чертовой матери. Офис Терезы Лисбон, КБР. Не может все быть так плохо, найдем другую зацепку. Попыталась как-то приподнять настроение Лисбон. Нет, сейчас кровавый Джон вновь впереди. Качнул головой. В это время дверь открылась и в помещение вошла Грейс, которая только недавно закончила плакать и старается держать себя в руках. Грейс, попыталась сказать Тереза. Нет, все нормально. Вытерла она слезы повторно. Я выдержу. Хорошо, прости, что так получилось, мне действительно жаль. Сказал Джейн, которому было сложно смотреть на слезы, считай друга. Все хорошо. Это не твоя вина. Наши с ним отношения, они были для него попыткой быть ближе, чтобы получать информацию и не больше. Риксби хотел было утешить ее, как заметил взгляд Чо, тот покачал головой. И вот мы вернулись в начало. Выдохнул Джейн, уже мысленно готовясь вновь искать хотя бы тень зацепки. Хотя бы намек. Ну, по крайней мере, ты не в тюрьме. Очень неожиданно раздался не слишком знакомый голос. Очень неожиданно. В комнате офиса Терезы, где были только они. Конечно же, сразу внимание всех в комнате было привлечено обладателем этого голоса, коим оказался недавний беглец. Риксби и Чо сразу раскрыли кобуру стабильным оружием, но само оружие не доставали. «Как ты сюда попал?» «Руки за голову!» Сразу пошла в атаку Тереза. «Эй, я пришел!» Следуя ауре отчаяния в этом помещении, она распространяется прямо-таки на весь город. Усмехнулся Джон Доу, не проявляя признаков беспокойства. «Ну как, не удалось ничего узнать из крота, будто бы ты не знаешь», произнес Джейн, пусть внутренне он и был ошарашен. «Там никого не было, в том углу точно никого не было еще минуту назад, такое сложно не заметить, где он мог прятаться». Я сказала, руки за голову. Уже подошла к тому женщина, достав пистолет из кобуры, чтобы припугнуть парня, но не сработало. Тот лишь умилительно улыбнулся и засмеялся, из-за чего уже Риксби и Чо достали стволы, как и Грейс, чисто на всякий случай. Ох, как уморительно. Знаете, вы мне прямо напомнили анимешки, где люди подходят так к герою, который их всех поднятой бровью превратить в ничто может, а те кричат ему сдаваться КХМ, не то, чтобы я хотел кого-то в ничто превращать. Успокойтесь, я пришел с миром и у меня нет оружия, какая бойкая. Лисбон это надоело. И она попыталась схватить его за руку, но получилось так, что это он ее схватил и прижал к себе, из-за чего все остальные сразу посерьезнели. Я сказал, успокойтесь, еще я абсолютно ничего не нарушал, это может трактоваться как нападение при исполнении, спокойно сказал Чо, держа дуло пистолета направленным в пол. «Так вы сами не лезьте и все!» Закатил тот глаза и спокойно отпустил женщину, отошел в сторону, отчего все стволы сразу были направлены на него. «Ой, как страшно!» Даже зевнул он для наглядности о том, что он думает. «Ребята, давайте все сделаем дружный вздох и подумаем, он дал мне важную информацию ранее, и она оказалась верной. Ты же пришел не просто так, да?» – спросил Джейн, переглянувшись с Терезой. И Риксби, спохватившись, быстро задвинул жалюзи, чтобы никто не увидел, что тут происходит. Все же офис Лисбон просматривался с коридоров. «Угу, я уже изменил сюжет мира», – сказал тот вновь нечто странное. «Так что нет смысла крутить кота за яйца. Каковы твои действия, Джейн? У тебя была ниточка к Джону, хорошая такая, но нитка сожжена. Кровавый Джон ликует, очередная его победа. Ты ведь знаешь, не так ли? Знаешь, кто он?» Не спрашивал, а утверждал Джейн. «Да, знаю», — кивнул незнакомец, и остальные переглянулись. «Но вот в чем правда, будешь ли ты полностью удовлетворен, если я просто назову его имя, адрес и все остальное? Взгляни мне в глаза, Джейн. Ты так хочешь найти его, отомстить, но тебе также нравится и все, что ты получил благодаря ему. Это место, друзей, цель — поимку виновных». Подошел Виктор к ним ближе. Он был один, а их несколько, чего им опасаться, да, ведь оружия у него нет. «Мне плевать, главное — найти его». И Джейн замолчал, остальная его команда с тревогой взглянули на него. «И что?» — улыбнулся Виктор. «Убить», — тихо произнес Патрик. «Дам жирную подсказку. Приподнял я палец и прошел мимо них. Я говорил про преступную сеть, созданную кровавым Джоном. Они называют себя ассоциацией Блейка, и в нее входит много народа из ФБР, местных органов власти и тому подобное. В общем, их влияние распространено на всю Калифорнию, и у тех, кто приближен к Джону, имеется опознавательный знак». С намеком Виктор взглянул на Джейна. «Татуировка», — словно цепляясь за последнюю надежду, понял тот. «Бинго. А вообще», — Виктор замер, а Джейн анализировал его поведение. «Он раз за разом сбивает его с толку, как он пробрался в офис Лисбон, и он совершенно не страшится быть пойманным. Но сейчас его волнует одно, он знает о нем. По вашим глазам вижу, что вы хотите запихнуть меня под арест и допрашивать, пока есть силы», — улыбнулся Виктор. «Так заметно?» — с иронией спросила Лисбон. «Джейн, не переживай, мы его допросим, и на этот раз он не сбежит. Будем следить за ним постоянно, не отойдем от двери». «Что-то не так?» — понял Джон по спокойному выражению Виктора. «Ты так уверен в своей безнаказанности, даже больше, чем я, а это достижение само по себе. Почему же ты так уверен? Ты же не дашь им меня взять, а то вдруг еще одна нитка будет потеряна», — улыбнулся Виктор, и Патрик, должен был признать, почти поверил ему. «Вы все хорошие агенты, выполняете свою задачу, гибкие там, где нужно. Не хотите получить своего рода повышение? Не хотите стать нечто большим, бороться за более важную цель? Чо, Ван Пелт, Риксби, конечно же, Лисбон. Не хотите ли заниматься чем-то по-настоящему важным, без постоянного ошейника?» «Так, с меня хватит», — взорвалась Лисбон и нанесла удар Виктору четко поставленным ударом в живот, после чего любой нормальный человек согнулся бы от боли или хотя бы попытался защититься. Но Виктор стоял и улыбался, он даже не шелохнулся, а вот Лисбон. Ауч, черт, как будто ударила в стену. Стала баюкать руку, отойдя от опасного элемента. «Джейн, ты же умный. Я хочу, чтобы вы работали на меня. И нет, я не предлагаю какое-то предательство КБР или нечто подобное. Мне нужны люди, способные бороться со злом, которые не отступят от своих идеалов. Пусть ты не боец, но ты хороший детектив. Ты можешь без сверхъестественных способностей заглядывать людям в души», — говорил Виктор. Напряжение в комнате нарастало. «И не только им. Ты способен обнаружить зло, выведать его, а остальные помогут его уничтожить. Я не понимаю», — признался Джейн после безумных, на первый взгляд, слов Виктора. На этот раз вперед шагнул Риксби с Чо. Они схватились за руки Виктора, чтобы заломать их, и не смогли сдвинуть того, даже на дюйм. Вообще никак. Джейн раскрыл глаза. Человек так не может. Все его предыдущие слова, бесстрашие перед ими, появление — глупый человек бы пытался отрицать, и, честно, Патрик хочет это отрицать. Как он отрицает свои способности медиума, которые и нет, и не было никогда? Это просто умение, уловки. Но здесь нечто другое, нечто скрытое за тайной, нечто способное повлиять на их мировоззрение. И он стоял здесь, недвижимый, даже когда Чо попытался ударить по ноге. «Хватит!» Одно слово Виктора и полицейские встали как вкопанные, застыли от чего-то страшного. Первобытный ужас, ужас перед чем-то непостижимым для их умов. Они обычные люди и не могут понять, что чувствуют, но инстинкты глубоко внутри они поняли, что перед ними некто, кто способен на многое. «Эн, не двигайся!» — крикнула Лизбон, сглотнув от липкого страха, направив пистолет на Виктора. Джейн же не сводил взгляд с него, просто не мог. На мгновение он забыл про кровавого Джона. «Не создавайте себе проблемы, я изначально был настроен к вам дружелюбно». То странное давление ушло, и Чо с Риксби направили стволы на юношу, и раз, мгновение, и из руч Чо пропал пистолет. Они не увидели, каким образом. Знаете, Виктор имел оружие, и уже все были напряжены до предела. И вот слышался странный звук, словно бы хруст, но нет, не он. Сминаемый металл, скрежет режущий слух. Другое мгновение, мгновение, и под оглушительную тишину на пол упало то, что раньше было грозным оружием в глазах присутствующих. Но сейчас это оружие представляло собой просто кусок материала, сжатый словно какая-то бумажка. Абсолютно все застыли, нервно смотря на мусор. Человек не способен на такое, не своими силами. 1000 падет подле тебя, и 10000 одесную тебя, но к тебе не приблизится, сказал монстр, во всяком случае в глазах здесь присутствующих. Псалом Давида, Библия, тихо сказал Джейн. Да, простите, вырвалось. Смущенно он почесал голову рукой. Кажется, я перестарался. Может, мы еще спим? Спросил Риксби у Чо. Неа, покачал головой он. Но то, что скрывается в тени, может показаться страшилкой. Пожал Виктор плечами. Я дам вам время все обдумать. Давайте встретимся завтра в вашем ресторане рядом с офисом. 2 часа дня устроит? Спросил он. Да-да, кивнул головой Патрик за всех. Каким бы умным он ни был, но страх ему был присущ очень даже. Эй, я не собираюсь никому вредить. Так что выдохните, я не монстр какой. Фыркнул тот, и вот он есть, и вот его нет. Просто исчез, буквально испарился. Пару секунд стояла тишина, все обдумывали произошедшее. Я, кажется, ударила чудовище. В оглушительной тишине голос Лизбон вырвал всех из ступора. Им было о чем подумать. Глава 40. Воплощатель неизведанного. Иногда случаются в жизни моменты, когда человек обдумывает свою жизнь, что именно привело к тем или иным последствиям, просто думает, а что если, просто бесстрастно смотря в потолок, на ковер в доме у бабушки или просто в окно. Сейчас в офисе Терезы Лизбон происходило нечто похожее, тяжелая атмосфера чего-то не уходила. Все пытались осмыслить происходящее. «Может, мы надышались чем-то?» – спросил Риксби, словно пытаясь сжечь взглядом раздавленный пистолет. «Как объяснишь пистолет?» – кивнул в сторону предмета Чо. «И как мне теперь объясняться?» «Я решу этот вопрос», – сказала Лизбон, подойдя к пистолету, причем вид она имела, словно это какой-то яд. Медленно она подняла его. «У кого какие идеи?» «Джейн?» – мужчина не ответил. Он сидел с закрытыми глазами и старался дышать ровно. «Джейн!» – вновь позвала его Тереза. «Да, я прекрасно тебя слышу, Лизбон. Я не знаю. Это уже не объяснить уловкой. Только если он был какой-то голографической проекцией, а пистолет заранее смяли. Нет, это точно мой». Разрушил Чо надежды, что это все было просто спланированное представление, забрав то, что раньше было его пистолетом из рук женщины. «Значит, мы видели нечто ненормальное, и это нечто хочет с нами поговорить завтра на нашем месте в 2 часа дня», — легко ответил Патрик. «Это ангел Божий?» — тихо спросила Грейс. Она верующая и сейчас предполагала именно это. «Я не знаю. Он говорил про организацию борьбы со злом», — пожал плечами менталист. «У нас здесь и своего зла хватает», — тихо сказала Тереза. «Я поспешил. Понял я. Стоило мне оказаться на крыше рядом стоящего с КБР здания. Внутренне я думал, что почему бы и нет, они могут стать хорошими агентами, оперативниками, но если подумать и исключить влияние моего внутреннего «я», любителя этого сериала в прошлом, то они обычные люди, и, скорее всего, со сверхъестественным никогда не сталкивались, да и оно им не нужно. Они полицейские, у них этого зла и от людей хватает, сколько всяких убийц и маньяков, не сосчитать. Моими действиями трактовал мой внутренний ребенок. Я желал, чтобы я связался именно с героями сериала, но почему, да и зачем это им? Нет, если я помогу Джейну с кровавым Джоном, он может и согласиться, но он потерял жену и дочь, Он не заслуживает сражаться с темной стороной сверхъестественного мира. Это было бы слишком-слишком жестоко, безжалостно. Зачем ему это? После пережитого он заслуживает хорошего конца, а не сражения с вампирами, оборотнями и им подобным. Мда, все же слишком рано я перевернул шахматную доску, а все из-за того, что хотел выпендриться, теперь самому стыдно, сказал я, ходя из стороны в сторону. Ладно, завтра уже поговорю с ними и помогу, а так они скорее всего и сами откажутся, выдохнул я, прикрыв ладонью глаза. После, полной решимости я устроился на крыше, достал компьютер базы данных из Симса, в котором записаны данные всех персонажей мира. Стоило ему включиться, как на нем появилась надпись «Загрузка», а после: «Приветствую, агент, вам дан допуск к базе данных всех людей и нелюдей сверхъестественных существ богов в мире. Используй с умом и заверши задание наилучшим образом». «Боги», моргнул я, и резко поднялся, осматриваясь по сторонам, ожидая хоть чего-то. Но нет, ничего не происходило. Так, какие тут могут быть боги? Ладно, сейчас и узнаем. Мое внимание вернулось к компьютеру, где появился огромный фильтр для поиска кого нужно. Можно даже без имен, выбрать расу, принадлежность к той или иной группе, город и так далее. В общем, боги, да, местные боги, это сверхъестественные существа, которые тоже подчинены какому-то природному балансу. Даже больше, именно природа здесь используется как нечто всеобъемлющее, охватывающее всю жизнь. В принципе, именно она является невидимой силой, дающей силы ведьмам, хотя и она имеет какую-то свою волю и даже сознание. Так вот, вернемся к богам. Боги тоже подчиняются природе, а не стоять над ней, и они не такие уж и сильные. Боги же появились очень давно, еще 8000 лет до нашей эры, и были они созданы природой, дабы сбалансировать некоторые аспекты ее сил. Те первоначальные боги были более-менее сильны, судя по написанному, но они давно уже спят сном без возможности проснуться. Но боги все еще живы, некоторые из них. Изначально они жили в светлом мире, измерении, находящееся рядом с землей, оно еще называется Вальгалла. Именно туда попадают души как людей, так и нелюдей, которые обрели истинный покой. Но здесь также есть измерение Лимба, нечто вроде промежуточным местом, где остаются духи прежде, чем продолжить путь. Тут даже есть ад, который создал сильнейший первый экстрасенс, Аркадиус, еще за 2000 лет до нашей эры, и сейчас он является своего рода дьяволом. В этом мире также присутствует царство предков, в котором проживают ведьмы-предки Нового Орлеана. Это небольшое измерение, созданное с помощью силы Изабель Далиенкур, ведьме. И также есть другая сторона, место, где души умерших сверхъестественных существ обитают в состоянии чистилища, было создано ведьмой с намерением, чтобы ее любовь провела с ней вечность вместо того, чтобы двигаться дальше и обрести покой. Черт ногу сломит во всем этом, выдохнул я, просто открывая рот от шока. Да тут та еще Санта-Барбара происходит. Впрочем, я мог расслабиться, ибо все эти измерения создаются с помощью природы, которая, незримой силой, позволяет этим измерениям быть. То есть это не ведьмы способны создавать гребаные измерения, а именно сам мир их создает и поддерживает, пусть и по воле некоторых личностей. Так вот, большинство богов, считая, исчезли по воле существа, созданным из крови ведьм, вампиров и оборотней около тысячелетия назад. Ибо тогда были драконы, могущественные существа, с которыми не могли справиться эти народы, поэтому с помощью черной магии они создали голема, способного поглощать их. Триада добилась успеха, создав Маливора, пожирателя тьмы. Ток поглотил драконов, а после предал Триаду, ибо те хотели избавиться от своего творения и ушел. Он развивался и эволюционировал от поглощения других существ, и самая опасная способность, которая дала сама природа, все, кого он поглощает, оказываются в мрачном чистилище, тоже привязанном к голему измерению. После все поглощенные стираются из коллективного сознания, фактически из истории мира, а боги получают силы от веры, поэтому он был способен убивать богов, буквально заставляя всех забыть о них. Некоторые боги спрятались от него. Кен, бог, который спустился на землю и начал завоевание, и, считай, захватил солидную часть планеты, создав свою империю, спрятался, испугавшись голема. Сам же он был достаточно жестоким богом, любящим наказывать людей землетрясениями, пожарами и наводнениями. Сама магия как явление пошла от бога Бена, который является плодом Кена и смертной женщины, которая в итоге украла огонь, подаривший его людям. В общем, это странный мир, и эти боги не могли разрушать города по желанию левой пятки, чисто физически они были сильны как сильнейшие вампиры и оборотни, может немного сильнее, но магия на них не действовала, и они имели более плотную связь с природой, поэтому они и могли насылать землетрясения и тому подобное. Этот Кенжи являлся самым могущественным существом на планете, и если он сейчас очнется, то он вновь таким станет. Впрочем, даже как для меня он опасности не представляет, если эта природа не будет помогать ему. Самая главная сила в мире – природа, которая обеспечивает какой-то баланс. Кажется, я понял, что это за вампиры. Дневники вампиров и древние. Понял я, заметив имена первых древних вампиров – Элайджа, Ребекка и Клаус Майклсоны. Хотя последний вообще гибрид вампира и оборотня. Мда, лучше бы я не лез в эту клоаку. Покачал я головой. Пока ничего с этим делать я не собирался, вроде ничего прямо глобального в сериале не происходило, а эти вампиры да все они слабаки. Как бы высокомерно ни звучало, но он чисто физическими ударами способен рушить здания, оставлять огромные кратеры, давлением воздуха от удара создавать прямо-таки траншеи. Мысленно ставлю себе уровень сил, если вспомнить сайты, где сравнивают силы разрушения персонажей, на уровень 7+, то есть на уровень разрушения города или даже горы, но не более. Но это если брать свои чисто физические и магические возможности. Сила же воплощать вещи я могу воплотить звезду смерти и все, планетарный уровень. А здешние существа, да даже боги, максимум способны на восьмерочку, с натяжкой. В нынешнее время максимум этого мира – 9. Хотя тут есть разные магические плюшки, да и сама природа. Протянул я. Если честно, я терялся в догадках, что же со всем этим делать, и приходит к довольно простому выводу: ничего, встречусь, тогда буду думать, а нет, тогда зачем самому искать всех этих знакомых персонажей из сериала, здесь же они реальные людка ХМ, существа. В общем, плюнув на все, я переместился к ближайшей кафешке, где и расположился со своим компьютером, не обращая внимания на взгляды посетителей. Ведь база данных выглядит довольно странно по-старинному. В общем, я углубился в поиск нужных мне людей, читая их судьбы, характер, желания, ведь все было здесь. Истинный шпион должен отлично понимать свою цель. Да и с фильтром было легче легкого найти охотников или тех, кто недавно пострадал от сверхъестественного. И я не мог не посмотреть, что сейчас в деле тех же Майклсонов. Выяснил, что та же Хоуп, дочь Клауса, все еще не родилась, но... Судя по всему, уже скоро. От сверхъестественного люди страдают по всей Америке, не те то, чтобы сильно, как я заметил. Все же природа не дает им как-то серьезно повлиять на людей, пусть они во многом и превосходят последних. Те охотники, которых я недавно видел, стараются найти информацию обо мне, чтобы подготовиться в следующий раз, но пока тщетно, слишком мало данных. Что забавно, сверхъестественного больше всего именно в США, хотя немного есть и в России, Японии и Китае, но именно что немного. Не знаю, с чем это связано, возможно, с тем, что могущественные ведьмы зародились именно на этом континенте, или опять что-то с балансом. Сейчас можно выделить несколько городов, в которых самая большая плотность сверхъестественного, и один из них – Новый Орлеан, где и происходит событие сериала «Древние». Кто бы сомневался, отхлебнул я горячего шоколада, и задумался над своими дальнейшими действиями. И замер. Так-так-так, это рождение девочки происходит сейчас, что ли? Удивился я, дойдя до конца профайла Клауса, где в реальном времени добавлялись материалы, что он собьется с большим количеством вампиров, а также хочет спасти свою дочь. Это знак свыше. Если вспомнить, ее хотят убить ведьмы по приказу Эстер, матери Майклсонов, а она матерь года, учитывая то, смотрела, как ее муж мог издеваться над Клаусом. Пусть она и любила детей, отношения с мужем, она ставила на первое место, вспоминал я. Ладно, тогда поглядим, что получится, если я вмешаюсь, как на это отреагирует природа, решил я. Новый Орлеан, склепы ведьм, место сосредоточения их силы и могущества, место, где даже обычная ведьма способна на то, чего раньше не могли позволить ее способности. Именно здесь три ведьмы, следуя воле предков, в особенности Эстер, проводили ритуал над новорожденной девочкой. Ковен французского квартала во главе с Моник, Эбигейл и Женевьевой проводили ритуал. Магия трепетала в этом месте, их силы здесь позволяли легко справляться с древними вампирами, что они и доказывали, втаптывая тех в грязь, не давая подойти ближе. Именно здесь, в месте сосредоточения силы, Ведьмы из предков могли частично влиять на реальный мир, помогая трем живым ведьмам. Так что против древних были все предки, умершие ведьмы и оставшиеся в том измерении. Конечно, это были не все ведьмы-предки, а лишь столько, сколько способны выдержать эти три проводящих ритуал. Ахререр вырвалось сквозь сжатые зубы Клауса, когда появившиеся предки просто впечатали его магическим телекинезом в надгробие, которое сразу же сломалось, а сам древний пролетел еще десяток метров. ММХМ пытался сопротивляться давлению и его брат, Элайджа Майклсон. Магия ведьм давила и сковывала их, не давая подойти ближе к месту ритуала, что неимоверно злило их, но они пытались найти путь. «Это я попал на какой-то шабаш?» – спокойно спросил появившийся парень между ведьмами и древними. Поэтому магия, против которой сдерживали древних, стала применяться и на него. Обычного человека бы переломало фарш, но он просто вертел головой. Похоже на косплей-вечеринку. Это тот самый момент, когда приходит герой и всех спасет. Только я не герой и вы, я смерил глазами древних. Если подумать, скольких же они убили за свою долгую жизнь, прекращайте. Взглянула на ведьм. Убирайся, неизвестный. Ритуал должен быть завершен. Проговорила темненькая ведьма, держа за руку блондинку и указав на меня рукой. Я ощутил магическое давление, меня словно что-то попыталось свернуть, переломать, но ничего не получалось. Слабенькие вы какие-то, и еще эти полупризраки, вам не скучно на той стороне? Спросил я то и дело появляющиеся фигуры предков, то есть умерших ведьм. Эти, может, и монстры. Кивнула в сторону древних и девушки-оборотня, той, кто и родила ребенка. Но убивать невинного ребенка — это уже как-то чересчур. Спокойно, предки с нами. Успокоила темненькая блондинку, сфокусировались на мне. В это время та рыжая, которая держала кинжал над ребенком, впечаталась в стену позади себя. Это один из Майклсонов бросил в нее вазу. Угу, обычную такую фазу, но бросок с силой вампира получился что надо. Это ведь природа дает вам силу, что-то не впечатляет. Слышишь, или помогай своим, или баланс будет нарушен. Ты же не знаешь, кто я такой, да? Следую зову интуиции, произнес я, как в следующий момент давление от ведьм усилилось многократно. Древние позади меня, которые тоже не понимали, кто я такой, хотели было броситься к ведьмам, дабы спасти ребенка, но их вжало в землю с такой силой, что те теперь не могли пошевелиться и пальцем. «Это сила безумец!» — кричала рыжая, заметив, что происходит. «Ха-ха, все еще слабо, не мог остановиться я, меня захватил какой-то нездоровый азарт. Да, сынок, ты сильнейший, никакая природа не остановит тебя, но будь аккуратен!» — услышал я голос матери и, как мне показалось, увидел ее силуэт рядом со мной. Давление усилилось вновь, небо потемнело, и я даже слышал, как начинается гроза. Природа здесь явно была так или иначе разумна, ну или имела свою волю, и ей не понравилось, что я влезаю в сюжет таких важных персонажей, как древние. Ведь их семья действительно важна, если бы не они, то ничего бы подобного здесь и не было. Из-за них появились обычные вампиры и, в общем, они начало кровавого балагана. Предки же стали еще более материальными, но в их глазах я мог видеть недоумение и даже страх. Не из-за меня, а из-за рассерженной природы, с которой у них должна быть связь. Казалось бы, в этом месте мир начинает замедляться, магия пришла в неистовство, я ощущал, как эта сила пытается просканировать меня, сжать, уничтожить, понять, что ритуал уже не так важен. Да, подмигнул я рыжий, которая уже поднялась и с трудом дышала. «Безумец!» — вскрикнули многие предки ведьм в одночасье. «Тот, кто идет против баланса, природа не оставит. Ни в этот момент, ни в этот час. Нет!» Пожал я плечами и прошелся вперед, заметив, что проваливаюсь в землю от давления. В смысле, ноги просто уходят в почву, ломая камни. Не люблю я всякого рода существ, способных влиять на все и вся. Припомнил я из ЦП и тамошних обитателей. А значит, я потянулся к колечку на пальце. Колечко, которое носил Мамонга в Повелителе, дабы скрывать свою магическую мощь и все остальные данные типа жизненной силы. И снял его. Мир замер. Ветер прекратился, небо словно бы почернело и в тишине облака начали закручиваться, словно бы начался ураган. Реальность этого мира содрогнулась, природа закричала. Баланс между видами, равновесие жизненного цикла, равновесие безопасности видов, законы сверхъестественного, сами природные элементы, все в момент вышло из-под контроля. Море неизвестной магии, которое ранее было скрыто и сдержано, стала выплескиваться вовне. Существо в эпицентре этого имело монструозные запасы энергии, которые давили на мир. Все связанные с Землей измерения содрогнулись, казалось бы, через природу почувствовав нечто неправильное. Новый Орлеан, все его ведьмы замерли. С мертвыми глазами они просто смотрели кто куда, их руки затряслись, а из глаз пошли кровавые слезы. Природа рыдала через них, ведь они были ее слугами. Впрочем, это касается всех ведьм планеты, ведь баланс словно бы разбился вдребезги. Духи предков закричали в унисон, словно на их души упало невидимое давление. Конечно, как бы ни был силен Виктор, одно его присутствие в обычной ситуации, не могли сделать все это. Но в этом мире природа и баланс были довольно хрупки, именно поэтому даже создания бессмертных типа древних в еще давние времена, были против природы, как и все вампиры, появившиеся после. И появление того, кто легко может вытереть пол существующими сверхъестественными существами, было сравни выстрелу в баланс, не какой-то эфемерной, а вполне конкретной поддерживаемой природой, сверхъестественной части воли планеты. Ох, не ожидал, что будет так приятно снять это кольцо. Удивился я, словно снял жмущую рубашку. Тем более на мне были амулеты из Диабла, усиливающие мою магию, что тоже добавляло веса. Ведьмы, проводящие ритуал, уже упали, потеряв сознание и с кровавыми подтеками из глаз. Взглянув назад, древние тоже вырубились. Это что вообще такое, а кто тогда наблюдает за моим героическим поведением? Я что, зря вмешался? Глава 41, воплощатель гнева. Вот иногда приходит то самое чувство беспомощности от событий, происходящих вокруг. Именно это я и ощутил, когда понял, что все вокруг потеряли сознание, а над головой бушует шторм, поглотивший весь Новый Орлеан. Причем шторм выглядел жутко, и его центром был я, точнее моя ничем не сдержанная магическая сила. После снятия кольца она словно расправила крылья, до этого пребывавшая в тесной комнате, даже в видимом человеку диапазоне вокруг меня бушевала невидимая энергия, из-за которой земля вокруг пошла трещинами, каменные надгробия вообще сломались, а те предки, которые были здесь, ну, последнее, что я увидел, это как они все закричали в унисон и попадали на колени, а после просто исчезли. Дела, а, протянул я гласную и осмотрелся на разрушу. А я ведь просто снял колечко. А я хотел еще достать пару клинков их террарии. Достал я из инвентаря клинок-разрушитель, огромный металлический меч, хотя я бы описал как металлическую оглоблю, но да ладно. Без проблем, удержав меч, я пару раз взмахнул и с сожалением убрал обратно. А священный самострел будет наносить дополнительный урон вампирам? Вслух спросил я, оглядев древних, которые до сих пор не пришли в сознание. Шторм еще продолжал бушевать, и сквозь него я слышал плач, детский плач. Мой взгляд прошелся по разрушенной земле, надгробием, и остановился на своеобразном алтаре, откуда и доносился плач ребенка, которого ведьмы хотели принести то ли в жертву, то ли просто убить. Ведомый любопытством, я направился именно туда и, что примечательно, стоило мне подойти, как ребенок перестал плакать и словно бы раскрыл глаза, глядя на меня. «Что, пузатый малыш, аккуратно!» Скорее игриво, ткнул пальцем я дитю в пузико, и тот издал нечто невнятное. «Ладно, маленькая красавица». После этих моих слов дитя что-то булькнуло и схватило мой палец. «О, кто-то пережил, считай, покушение и радуется».